Алло. Привет, Руслан. Здорово. Привет. Как дела? А это кто? Это Михаил Чего? Егор. Это Михаил Егор тебя беспокоит. Ой, что вы хотите? Мы хотим узнать, зачем ты группу взломал. Да. Чего? Зачем ты группы пранкерские взломал? Жопу тебя взломают? Говорю, зачем группы взломал? И вылечить, потом звонить, долбоёб. Зачем группы взломала? Какие группы, ты чё? Ну, про группы ВКонтакте, куча групп заблокировано, слышал же. Тебе плохо, что ли? Какие группы? Ну да, я выкурил так смачно много. ВКонтакте, группы пранкерские, зачем ты их забанила? Какие группы, ты чё, дурак? Я ничего вообще не знаю. Ну ты как родился, забанили группы ВКонтакте, вот они заблокированы. Зачем ты это сделал? Я говорю, я не трогал группу. Ну кто-то же их заблокировал. Все думают, что это ты. Ай-яй-яй, Русланчик. Ты чё, гей, что ли, какой-то Русланчик, блядь? Да. Чё, как у тебя дела? Что нового? Ну, привет. Как дела? Мудак, блядь. Руслан, ты лагаешь. У тебя телефон дерьмо. Купи новый. Слышишь, Руслан, у тебя телефон говно. Он сам из дерьма слепленный. Телефон уже достать его в лохатый, говорит. Что? Ну и наушники купи нормальные. У тебя трубка говно. Купи новую трубку. Ну, естественно, в твоем говне, блядь. Ёбаный в рот. У меня нормальные наушники, так что нечего гнать. Так, у тебя телефон говно. Толстый озербудик. Хуй гнусявый, слышь, чё? Толстый озербудик. Ты давай без оскорблений, Руслан. Слышь, Аджик, а ты говорю, купишь нормальный микрофон, да? Нормальный мне микрофон, ебёная мать. Прикинь, он разговаривает на своем родном языке. Угар. Ты слова в гугле, что ли, ищешь? Что? Я тебе говорю, новые слова в гугле поищи. Зачем? Словарный запас. Пополни свой. У меня он да большой. Я тоже нормальный, неплохой. Да, долбоёбы сидит, что-то звоните, блядь. Делал, ехаю. Мы хотим тебя проведать, а ты мутилишься. Слушай, твою мать не узнает на карту, блядь. Слышь, а давай с тобой договоримся. Мы, короче, твои бабки не звоним, а тебе звоним. И просто так поговорить. Давай договоримся, когда придешь, я тебе ебал набью, и все будем счастливы. А где? Куда приезжать-то? Почему адрес знаешь, сейчас телефон знаешь, что ты? Нет, объедали. Ебаный в рот. Ты сидишь, ждем, блядь. Такой труд попадает для народа, ты что, дурак? Тебе, блядь, не знаю, где-то работать надо, ФСБ, там, вычислять 9 на номер.орг. Блядь, ну ты понимаешь? А я живу на этом, за 6 тысяч километров от Москвы. Чего? Я живу за 6 тысяч километров от Москвы. За 6 тысяч километров под землей от Москвы? Или как вообще? Нет. Да тебя, блядь, закопали, нахуй. Погридович. Смотри. Чё смотреть-то? Так, Руслан, а где ты живёшь, а? Скажи адрес свой. В кадуре. Руслан. Алло, у тебя телефон говно, не слышно тебя нихера. И у бабка вазы по башке ударил. Руслан, ответь. Скопаешь на хуй ебаный. Скажи свой адрес. Адрес? Да. Вот слушай, Руслан, у тебя каждый раз одни и те же оскорбления. Ты можешь что-то новое придумать? Нахуй мне придумывать, если вы одни и те же черти. Нет. Ты не знаешь просто сколько нас. Нас тысяч человек. И мы вооружены шипастыми палками. Знаешь? С кислотой. Ага. Руслан, купи телефон нормальный. Чуть за говно какое-то. Ты начинаешь говорить и пропадаешь так резко. Руслан, куда ты... Интернет нормально подключи, блядь, что нормально слышишь. Нормальный интернет скоростной. Слышь, куда ты летом... Где ты летом отдыхаешь? Где ты летом отдыхаешь? Может, с Wi-Fi там сидишь, нахуй, я ебу. Да, я с Wi-Fi. У меня есть Wi-Fi дома, да. А я сейчас... Wi-Fi, да? Ты признаешь, бомжи, да? Чего? Бомжи же, да? Нет. Нет, я сейчас в толчке сижу и с тобой разговариваю. А параллельно с Роб. Пари. Что? Что? Телефон у тебя говно, Руслан. Купи телефон нормальный, трубку и болтай, а чё ты? Ты пропадаешь вечно, говоришь и пропадаешь. И микрофон прочисти. Слышишь?